«Эй, сынок, ты живой?» Кто-то настойчиво меня тормошил, стараясь привести в чувство. «Стоп, я что, потерял сознание?» Понимание этого заставляет меня резко распахнуть глаза, начав озираться по сторонам. «Тихо, тихо, все в порядке», — вновь звучит знакомый голос. Собравшись, я попытался сконцентрировать взгляд над склонившимся надо мной человеке. И мельтешащее изображение перед глазами постепенно успокоилось, позволив мне разглядеть обеспокоенное лицо старика Карвера. «Сколько пальцев видишь?» — спросил он, продемонстрировав мне. «Блин, да сколько же их?» «Где я?» — проскрипел я, не узнавая собственного голоса. «На бейсбольном поле. Я оттащил тебя к скамейкам запасных», — охотно отозвался старый охотник. «Верно. Ведь его позиция как раз на табло. Неудивительно, что он первым до меня добрался. Вот только как я здесь?» «Черт, парень! Ты летел, как сбитый самолет. Сначала проломился сквозь трибуны. Там после тебя аж дыра осталась. А потом пропахал поле. Знаешь, ты либо везунчик, каких поискать, либо куда крепче, чем кажешься. И я бы поставил на второе. Кого другого на твоем месте от земли бы вас скребали?» «Подозреваю, кто другой просто не позволил бы так шваркнуть себя об землю. А потому везунчиком меня точно не назвать. Сейчас я, раскинув конечности в сторону, валялся на спине под навесом, где располагались скамьи для запасных игроков, и старался собрать скачущие мысли в кучу. Впрочем, это была не единственная моя проблема, все тело болело и сильно мутило. Так что я обоснованно сомневался, что смогу принять вертикальное положение. Но куда деваться? До сих пор слышны выстрелы и взрывы, а значит, сражение в самом разгаре, и обороняющимся не помешает моя помощь. Да и та тварь, вспомнив все обстоятельства моего падения, я вздрогнул, начав дерганно озираться в поисках врага. «Где он?» — спросил я старика. «Кто?» «Монстр рогатый такой с хвостом». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — покачал головой Карвер. «Хотя...» — его лицо просветлело. «Точно! В обломках трибун что-то копошилось и рычало, но потом все стихло». Неужели запас его прочности все же подошел к концу? Хорошо, если так, но все равно нужно проверить. Да и того бородатого минотавра мы так и не успели зацепить. Если я хоть что-то понимаю в тактике, эти монстры выступили в качестве тарана, который должен был смести первую линию нашей обороны и открыть дорогу основным силам врага. В общем, не время отлеживаться. «Погоди, куда это ты собрался?» — переполошился Карвер, когда я попытался подняться. «Тебе нужен отдых!» «На том свете передохну», — мрачно пошутил я и, оперевшись на скамью, наконец-то сумел подняться. «Скажи лучше, как обстановка?» «Почем мне знать? Я как тебя заметил, так сразу на помощь бросился. Эти ублюдки из леса попытались достать нас стрелами, но Джон их шуганул, влупил из миномета, а потом прикрывал огнем, пока я волок тебя с поля». «Похоже, я опять твой должник», — хмыкнул я, стараясь удержать равновесие. С каждой секундой я чувствовал тело все лучше, а боль постепенно уходила. «Если хочешь расплатиться, не суйся под стрелы. И вообще...» Карвер замолк на полуслове, прислушиваясь к происходящему. Откуда-то со стороны леса доносился рев множества глоток, и он приближался. «Это еще что?» «Что-то похуже стрел», — ответил я, выхватив измазанный густой темной кровищей тесак. «Поторопимся, пока они нас здесь не окружили». Как я и опасался, со стороны леса неслась толпа фейри, первые ряды которых тащили перед собой что-то вроде больших квадратных щитов из дерева, закрываясь ими от пуль. Перед ними сразу же вздыбилась земля, обозначив попадание мины и раскидав нескольких щитоносцев. Но это даже на секунду не замедлило остальных. Вот бы где сейчас пригодился пулемет. Но, похоже, нам придется справляться по старинке. Опираясь на плечо Карвера, я двигался так быстро, как только мог. После такого-то полета. Вокруг нас то и дело свистели стрелы, а воинственные вопли, несущиеся из леса толпы, становились все ближе. Почувствовав удар в спину, тут же прикрыл собой старика, буквально повиснув на нем. И очень вовремя. Сразу после этого я ощутил еще пару попаданий, Сейчас я не мог двигаться быстро, не мог использовать световой заряд, чтобы притормозить атакующих из-за опасения ослепить своих. А потому мне не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к последнему средству. Преобразовав арсенал в пекло, я отвел руку с зажатым в ней огнеметом назад и, надавив на спусковой крючок, описал изливающим позади нас пламя жерлом дугу, огненной стеной, отделившую нас от преследователей. На этот раз мощности я не жалел, так что огонь взвился на добрый десяток метров, охватив половину поля, включая изломанные падением трибуны. Если рогатый ублюдок все же сумел выжить и попросту затаился, надеясь отлежаться, огонь завершит начатое. Но я мог лишь надеяться, что этого хватит, чтобы оградить нас от лучников и преследователей. Конечно, от поля после такого вряд ли останется что-то, кроме куч пепла да выжженной земли. Но здесь хотя бы достаточно открытое пространство, чтобы пламя не перекинулось на лес или на школу. Во всяком случае, я на это надеюсь. Жар подгонял нас лучше всяких стрел, так что мы довольно быстро добрались до позиции, где разместился Дауд. В итоге огненное прикрытие сделало свое дело, не только дав нам возможность добраться до своих, но и приостановило атаку с этого направления. «Фак! Что это сейчас было, Сайфер?» — шеф встретил нас квадратными глазами и отвисшей челюстью. «Решил организовать небольшое препятствие для Фейри», — невозмутимо ответил я, переваливаясь через баррикаду. «Надеюсь, в них достаточно от зверя, чтобы бояться огня». «Это...» Он открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. «В школе ведь есть пожарные шланги и огнетушители?» — обеспокоенно уточнил я. «Потому как лучше держать их под рукой. Мало ли куда ветер подует». Дауд наконец-то справился с собой и задал свой вопрос, который, по всей видимости, волновал его больше всего, буквально прокричав мне его в лицо. «Так это ты спалил мое отделение?» «Да», — не стал отрицать очевидного я. «И поверь, я сделал это исключительно из лучших побуждений. Возможно, именно благодаря этому мы все до сих пор живы. Оно стало той жертвой, которая...» Я резко смолк, поняв, что из-за пережитого стресса начинаю заговариваться, и меня несет куда-то не туда. «В общем, благодарить будете позже. Сейчас нам необходимо максимально эффективно распорядиться этой форой». Над нашими головами громыхнуло, и мне на макушку упали первые капли начинающегося дождя. Похоже, перерыв перед вторым раундом будет совсем небольшим. Чертова лесная ведьма находит аргументы даже на самые жаркие доводы.